Хакан расплылся в довольной улыбке. «А почему Асмут сам не явился?» «Сгинул Асмут», — глухо сказал Олег. «Положил многих на Дине и сам смерть принял, а Крут в землях пруссов погиб». Хакан посуровил и умолк. Молчал и Олег, вспоминая погибших друзей. Наконец конунг встрепенулся. «Передай Рюрику, пускай реку перекроет выше и ниже Альдельги, там же пусть и высаживается. На севере командует Шейф, на юге — Лиду. А теперь поспеши к Риксу, пора кончать со свеями». «Бегу», — бросил Олег. «Стой», — усмехнулся Хакан. «Бегун, коня моего возьми». Олег спорить не стал, влез в седло и поскакал, мимо храма Велеса, мимо курганов и сопок, мимо поляны с медвежьим кантеле. Олег едва не пролетел и мимо стоянки варягов, но вовремя заметил за деревцами изящные силуэты лодий. Конь вынес его на узкий бережок, к которому приткнулись десятки кораблей, и Олег спрыгнул на песок. Варяги не ставили шатров и не разводили костров, они ждали приказа выступать. Рюрик, завидев Олега, мигом слетел с ладьи на песок. «Ну, что?» — крикнул он. «Бьются наши», — ответил Олег. «И тебя ждут». Наскоро передав слова Хакана конунга, Сухов принял из рук пончика ковшик с квасом и осушил его. «Ну», — нетерпеливо выдохнул лекарь. «Жива твоя чара», — поспешил его успокоить Олег. «Жива и здорова. Скоро свидитесь, имей терпение». Пончик радостно улыбнулся. «Паладин», — гаркнул Рюрик. «Гуннар, поведешь своих на юг, остальные со мной, ударим с севера. Вперед!» Сотни мечей и топоров вскинулись над головами, сотни глоток извергли ярые. «Ран! Ран!» Паруса скатали и сунули в кожаные чехлы. Над водой заскользили весла. Их ладное движение не отражалось в замутненной воде. Гребцы не успели еще притомиться, а уши курганы показались, вздыбились зелеными горбами. У этого места ладьи разделились. Половина погребла далее к югу, на соединение с тысячей Лидула конунга, а сотни Рюрика приготовились к высадке. Поворот разнеслось над рекой, весла справа замерли, а те, что с левых бортов, загребли, разворачивая ладьи к берегу. К ходу ладьи с разлету, скрежеща килями по мелкому дну, втесались в берег. Вперед, варяги, ямс-викинги, пруссы, галаты, все, кто пошел в поход за Рюриком, ринулись к носам лодей, запрыгали кто на берег, кто в мелкую воду. В левых руках щиты, в правых – копья, мечи, топоры. Ход сейчас в бой. Разобрались по десяткам, полусотникам и сотникам вести. Пошли. Олег с завистью проводил глазами гридней, трусцой удалявшихся на передовую. Нет того десятка, в котором он состоял бы, статусом не вышел. Кто таков Олег Вещий? Ополченец. Как ни крути, как ни верти, боец второго сорта. Хилвуд вроде благоволит ему, да и Рюрик ласков. Но что с того, ежели он, Олег, в засаду попадет или, там, в полон угодит, грить не кинется его выручать. Своего выручить, закон, своего грить никогда и нигде не бросит. Пусть даже десятки лягут костьми, чтобы спасти одного, но выручит. В гряди главенствует простой закон. Все за одного, один за всех, и нет у него исключений. Но Олег, чужой, этот закон на него не распространяется. Сухов насупился, подождав, пока грить пройдет мимо, он пристроился к толпе ополченцев, не имевших ни малейшего понятия о строе. Все перли, как им моглось и хотелось. Ополченцы переговаривались. «Эх, врежем свеем. Видать, награбили добра. Ничего, не убегут. Ладьи дорогу-то перекроют. Во-во, все нам достанется. Все, что останется. Или ты мыслишь, что грить с тобой поделится? Ага, жди. Ничего, всем хватит. Полное радужных надежд». Ополчение топало в бой. Обходя громадный валун, Олег двинул напрямки, через кусты, и споткнулся о свежий труп, и очень удивился. На траве лежал воин явно не северного обличья, волосы длинные, волнистые, цвета вороного крыла, а лицо смуглое, словно обожженное солнцем. Рами, да нет вроде, не та амуниция. Какой у неизвестного шлем был, уже не узнать. Некто, обладавший громадной физической силой, так треснул южанина по голове, что шлем на миску стал похож, а вот доспех знатный, чешуйчатый. Одинаковые стальные пластины были сшиты вместе так, что и впрямь напоминали чешую. Пригодится, решил Олег и снял доспех с южанина. Кольчуга, кольчугой, а и латы не помешают. С его-то умением, Олег, кряхтя, напялил доспех поверх бирни и затянул кожаные завязки на боках. Новое железо ощутимо давило на плечи, но и защищала надежно. «Олег!» — крикнул Пончик. «Чего ты там копаешься?» «Бегу!» — откликнулся Сухов, прилаживая ножны, и впрямь побежал, грузной трусцой. А шум боя накатывал все ощутимее, воздух дрожал от лязга и грохота, густел от криков неистовства и злобы. Ополчение преодолело лесополосу, отделяющую курганы от северной окраины Альдейги, и сразу окунулось в битву на врага. Послышался приказ Рюрика. Вымотанное воинство Шеева криками радости встретило прибывших на подмогу и рассредоточилось, пропуская вперед свежие силы. Гридни Рюрика мигом построились клиньями и бросились на растерянных свеев. И пошла рубка. Редкими ручейками викинги и хускарлы все-таки просачивались между клиньев и попадали под мечи ополчения. Ополченцы, те или сдавались, или гибли, а вот викинги ни плена не желали, ни смерти. Попробуй-ка плени такого вояку или прибей, когда те с 10 лет к мечу приучены. Только победа в бою не силой обретается, а духом. С этим у викингов была проблема. Чужаки на чужой земле, они уже были готовы и от добычи отказаться, только бы вырваться из гардов. Вернуться бы, отдышаться, забыться, залезать раны. Ан не выйдет. Олег махнул Тати влево, подрезая зазевавшегося ополченца, махнул вправо, но не достал, прянул от чьего-то меча, отбил и ударил снизу вверх, пропарывая низ живота. Свей рухнул на колени, воя и тараща глаза. Олег взбежал на взгорбок и увидел перед собой бывший урманский конец города. Ныне улиц его будто и не было. Повсюду метались сотни людей, истребляя себе подобных. Кровавая карусель. Олега обогнали стрельцы. Защелкали луки. Сухов отбивал змей битвы щитом или мечом, что не всегда удавалось. Дважды стрелы тюкнули его в панцирь, а одна пробила подол кольчуги и царапнула по ноге. Внезапно картина боя изменилась. Карусель откатилась к берегу Элкаги, очищая пустырь, заваленный трупами, ранеными, утыканный стрелами, заляпанный кровью. Там, где ранее проходила Варяжская улица, торчали стены полусгоревшего дома, а на самой улице рубился Рюрик, сын Регенхири. Олег удивился, а где ж верные бояре, чего не защищают Рикса? Подзабыли в горячке боя, да разве можно о таком забывать? И тут из уцелевшего дома полезли викинги. Один, другой, третий. 6 голов и 6 мечей на одного Рюрика. Сухов, словно забыв о килограммах доспехов, помчался наперерез свеям, вопя: «Берегись, берегись!» Но Рикс не слышал его, фехтуя сразу с 2 викингами, наседавшими на него. Олег подбежал и оглянулся, где та шестерка. Вовремя. Тяжелое копье неслось, выцеливая широкую спину Рюрика. Сухов изо всех сил долбанул щитом. Щит треснул, а копье прогудело над плечом Рюрика. Только тут Рейк оглянулся, заметил Олега с выпученными глазами, набегавшую шестерку и крикнул: «Со спины меня прикрой!» Рюрик и Олег стали спиной к спине, и пошло дело. На Сухова насели те 2, которых Рюрик не успел отослать к Одину в Вальхаллу. Рубаки они были знатные, деморализованные, это верно. Но жажда жизни и страх смерти добавляли викингам силы и упорства. Олег едва поспевал отбиваться, а уж о том, чтобы самому нанести удар, и речи не шло. Вот викинг справа, с перебитым носом и длинными усами, качнулся в сторону и ударил наотмашь, едва не опрокинув Олега. Сухого спас лишний доспех, панцирь принял на себя удар, одна из пластин лопнула, но кольчуга под ней выдержала. Уклонившись, он успел отбить удар того викинга, что бил слева, безусово, но с рыжей бородкой от уха до уха. Обратным ударом викинг вспорол панцирь Олега на боку и сделал короткий замах, дабы покончить с вертким русом, заколов того, но не успел, напоролся на меч Хилвуда. «Сюда!» – проорал рядом знакомый голос. «Сюда!» – ладонь Рюрика хлопнула Олега по плечу, и лишь тогда он оглянулся. Кричал Хилвуд, подзывая гридни телохранов. Из шестерки викингов уцелели 3, но ненадолго. Подскочившие гридни, красные от того, что подпустили врага к Риксу, мигом уделали выжившую троицу. Олег медленно приходил в себя, а Рюрику хоть бы что, и ведь ни полслова не сказал. Олег ему жизнь спас, спину прикрывал, а вся награда – по плечу хлопок. С другой стороны, как еще та, театральные фразы типа «благодарю тебя, мой юный друг, ты спас меня от смерти». У Сухова всегда вызывали острый приступ аллергии, так что все путем, бегут сви, крикнул Хилвуд. Хо-хо-хо. «Драпают, не драпают они», — поправил боярина Рюрик, «а в крепости спешат укрыться, теперь выковыривая их оттуда». Пыль на поле брани оседала, шумы откатывались к крепости. Ополчение бежало вслед за отступавшими свиями, добивая отстающих и раненых, а на бывшей улице показалась делегация. Впереди шел Хакан Конунг, припадая на правую ногу, за ним шествовали бояре, все простоволосые, только один шапку боярскую не посеял, нес ее гордо, то и дело поправляя. «Ну, здравствуй, зятек!» — прищурился Хакан, Подойдя ближе, Рюрик поклонился ему. «Здравствуй, конунг. Вот, поспел как будто. Хотя ты и без меня бы справился». Хакан хмыкнул. «А скольких бы я тогда потерял зазря?» — ответил он. «Вообще-то, да», — согласился Рюрик. «Ну что, осадим Свеев?» «Ни к чему это», — усмехнулся Хакан. «Мои под шумок ход прокопали от реки, прямо в колодец крепостной. Так что ежели кто не прочь освежиться, пущай готовится. На рассвете вылезем из колодца и ударим по Свеям изнутри. Достанем гадов из-под земли». Глава 38. Последний бой. Ближе к вечеру на опустевшем поле брани появились люди в белом, собирая человеческие тела. Павших относили в лес, раненых и умиравших доставляли к лекарям, не разбирая, свой или свей. Работы Чаре и Пончику привалило. Спасибо Дане. Ведуница взяла на себя самую тяжкую обязанность. Она определяла, кого куда нести. Тех, кого еще можно было вылечить, относили к Чаре, а тех, кто не жилец, кому вышел срок, стаскивали на Велесову поляну. На поляне высилась большая деревянная статуя Велеса, но сюда сбрелись жрецы всех богов, даже те, кто возносил моления Тору и Одину. Жрецы утешали умирающих, рассказывали, как их встретят в чертогах Вальхаллы или на лугах Ирия, под сенью мирового древа. Каждому по вере его, а на берегу, на фоне сверкавшей серебром Алкаги, чернела крепость. Свеев уцелело чуть более тысячи, но плена не хотел никто. Жить в цепях, прикованными к мельнице или к мехам на кузне. Променять благородный удел воина на жалкую участь тролля. Никогда. И Свеи готовились к бою, ожидали утра, когда русы должны были идти на приступ. Вот только у русов были несколько иные планы. Валит выбрался из сруба и потянулся. Хорошо. Тяжкая усталость покинула тело. Мышцы еще побаливали, но силы возвращались к ним, вливаясь по капле. «Ишь, сколько их там!» — проворчал Лашкуй. «Глянь, по всей стене выстроились». Валит глянул. Над чистоколом поблескивали шлемы свеев. Те стояли чуть ли не впритык. «А что ты хочешь?» — хмыкнул Валит. «Сколько их туда набилось, как яблок моченых в кадушку». «Ничего», — выговорил Лашкуй с угрозой. «Обкусаем мы те яблочки». «Эй!» — окликнула их Халит. «Готовьтесь, гостей будем принимать». «Оттуда?» — спросил Лашкуй, кивая на крепость. «Отсюда!» — рассмеялся Халит и указал на реку. «Самых ловких пришлют конунг и Рейкс. Выйдут из колодца, как из преисподней. Будет свеем банька кровавая. А мы что же?» — обиделся Валит. «Нас в сторонку, да, копали, копали, и на тебе. Не волнуйся, всем работки хватит. У меня тоже свой счет к свеям имеется, и одной укиркой мне расплаты не добиться». С тихим плеском вынырнула из воды голова, могучие руки уцепились за плот. «Руку подай!» — раздался негромкий басок. Валит поспешно ухватился за мокрую ладонь и потащил гостя на плот. «Не шибко теплая водичка», — проворчал тот. «Какая есть!» — буркнул Валит. Гость коротко хохотнул. Поплавками на воде закачались еще две головы. И еще, долго плыли?» — спросил Лашкуй. «Да мы по течению», — добродушно ответил один из прибывших. «Только взмок маленько, маленько». Гости и хозяева с трудом задавили смешки. «Когда двигать?» — серьезно спросил Халит. «Конунг ваш сказал, как восход засереет, так и начнем. Вы с нами?» «Обязательно», — быстро ответил Халит. «Мечей не брать», — строго предупредил старший у гостей. «Ножи только. Вырежем, сколько успеем, вражья, дозорных снимем. А Итка с Карлом ворота откроют, там брус тяжелый», — предупредил Валит. «Вдвоем несподручно». «Да», — задумался старший и позвал тихонько. «Велим, здесь ты, угу», — пробасили из сруба. «Пойдешь третьим, с Иткой Карлом, лады, угу». Взошла луна, смутно завиднелись очертания крепости, подсвеченные парой костров со двора. Из-за стен ни звука не доносилось, и в округе стояла тишина. Гряди Рюрика и Хакана перемешались давно и спать завалились, пользуясь краткими минутами покоя. Иные, правда, повстречали старых друзей, с которыми ходили в походы и вели беседы у костров, но говор их гас в темноте, не доносясь до реки. Короткая летняя ночь минула быстро. Небо за лесом, что на том берегу Алкаги, налилось серым, призрачным свечением, предваряя восход. «Пора», — решил Халит и стащил с ног мягкие сапоги. Босые гости серьезно покивали головами. «Валит», — сказал Халит, — «ты первый пойдешь, поведешь всех». Сын Неры моментально надулся от гордости и кивнул. «Штыри не забудь, тебе втыкать». «Взял я, взял». Валит показал тяжелую связку бронзовых штырей. «Ну, все тогда, пошли». Валит сел на край плота и соскользнул в воду. Сумка со штырями тянула вниз, но легкие, полные воздуха, удерживали плавучесть. Сын Неры проплыл к камышам на одном дыхании, вынырнул, подышал, дождался, пока остальные подплывут, и ушел на глубину, рукою касаясь одного из гостей. Тьма стояла полнейшая, не поманишь. Вот и вход, ощупав пальцами столбики, обрамившие нору, Валет вплыл в зияние, отталкиваясь руками от пола, и вынырнул в душной темноте. Выбравшись из воды, он двинулся на карачках к бреше в стенке колодца и осторожно просунулся в нее. Квадрат ночного неба едва ощутимо мерцал в вышине. Валет достал штырь, прогнулся и воткнул его между брусьями колодезного сруба. Щель была малой, но достаточной, чтобы пропустить бронзовое острие. Все, завяз. Держится. Он пошатал штырь. Вроде держится. Подтянувшись, Валет выбрался из бреши и стал ногами на ее край. Держаться можно было только за воткнутый штырь. До противоположной стенки не дотянешься. Карел примерился и воткнул второй. Прочно сидит. Он поставил ногу на первый штырь, выпрямился и, держась за второй, вонзил третий. Из бреши уже дышали, слышен был шепот и даже хихиканье. Израсходовав почти все штыри, кроме двух, Валет добрался до верха колодца и осторожно приподнял голову над краем его. Пара костров посреди крепостного двора почти догорела, а предрассветные сумерки только вносили путаницу, смешивая тени и свет. Валет осмотрелся. Сви были повсюду. Усталые и надломленные, они спали черным сном, больше похожим на обморок, без сновидения и неги. Лица потные, стоны со всех сторон, руки подергиваются, будто продолжая наносить удары. Сын Неры бесшумно перевалился через край, и тут нога его ощутила под собой мякоть человеческого тела. Чертов свей пристроился спать под стенкой колодца. Валет отдернул ногу и напряг зрение. Вроде спит. Вот голова. Спящего резать, так сам же вызвался. Он осторожно переступил через свея, присел на корточки. Где нож? Вот нож. Нашарив пальцами затылок свея, Валет задержал дыхание и коротко, сильно нажал на рукоятку ножа. Лезвие вошло в шею спящего, так и не пробудив его, только дрожь прошла по телу и оборвалась. Готов. Над срубом колодца показалась голова и шепнула голосом Карла. Чисто, чисто, ответил сын Неры. Одного я уже, того, туда его. Один за другим гости и хозяева повылазили из колодца. Трое двинулись к воротам, еще три тройки пошли по двору, убивая направо и налево, а Валет, Халит и Ашкуй отправились на западную стену, снимать дозор. Босые ступни касались земли без шума, особенно приятно было ступать по траве или теплой еще пыли. Потом Валет почувствовал доски, тоже ничего. На стене Халит легонько пихнул его вправо, а Ашкуя влево, показывая, куда тем идти. Валет заскользил, куда ему было сказано. Луна светила в глаза, и сын Неры приставил ладонь ко лбу, высматривая дозорного. Сбоку шевельнулась тень. Карел пригнулся, отводя нож. Спит страж, во сне ворочается. Страж не спал. Ополченец крепкого сложения метнулся к сыну Неры, ухватил его и так шмякнул о чистокол, что нож рыбкой летел за стену. Скотина, вырвалась у Валета. Ополченец опрокинул его на доски, навалился, стал душить. Карел напрягся, но тушу свея свалить не смог. Его рука зашарила по панцирю ополченца и ничего не нашла, ни перевязи, ни меча на ней. Пояса и того не было. Чувствуя на горле крючковатые пальцы и зловонное дыхание, он сунул руку под себя и нащупал штырь. Сжав это подобие заточки, он воткнул его свею в бок. Ополченец закричал, призывая на помощь. Валет рукой заткнул ему рот и ударил снова, протыкая вражине шею. Забрызгала горячая кровь, свей заелозил на досках, сразу ставших мокрыми и скользкими, а Карел поднатужился и скинул вражину с себя. И в этот самый момент дремотную тишину прорезал дикий крик. Словно волны, разошлось смятение. Свей туго выходили изо сна, ропот заходил по двору, то поднимаясь до зычного говора, то рассыпаясь на шепотки. Еще один вскрик, донесшийся от ворот, был как сигнал к побудке. Лагерь загомонил, резкие голоса командиров вносили порядок в хаотическое движение тел. Сви обнаруживали многих своих товарищей мертвыми, и это усиливало страх и сумятицу. В это время с пронзительным скрипом пошли отворяться ворота, молчаливые гридни хлынули на крепостной двор, и вопли стократно усилились, заметались между стенами, сложились во множественный рев. Валет мигом сел и принялся разувать убитого им стража. Тот еще подергивался, когда он сдернул с него сапоги. Великоват и малость, а, ерунда. Меча сын Неры так и не обнаружил, а вот копье имелось. И то хлеб. Сыпавшись по лестнице во двор, он с разбегу воткнул копье в замешкавшегося свея. Тот упал, чуть не сломав оскопище. Валет выдернул копье. «Эгей!» — окликнул его Халит. Примыкай, одному не выстоять. Карел оглянулся, а раб, вооружившись трофейным мечом, ловко им орудовал, отнимая жизнь у заспанного свея. Рядышком орудовал Ашкуй, помахивая излюбленной секирой. «Глядите, чтоб своих не порубить!» — проорал Халид, перебарывая обвальный шум боя. «Мы глядим!» — прокряхтел Ашкуй, смахивая рябому Хускарлу голову в круглом шлеме. «Мы сдавайся!» — завыли свея-ополченцы, бросая оружие и задирая руки. «Сдавайся, сдавайся!» «Туда!» — рявкнул Халид, указывая мечом на навесы, под которыми все еще серебрились связки награбленных мехов. Пленные живо дунули к навесам. К рассвету сражение подошло к концу. Примерно сотни-полторы викингов окружили Эйрика Конунга и отступали к восточной стене. Свеи сдавались пачками, но эти держали оборону до последнего. А когда их приперли к стене, викинги полезли по лестницам на забороло и удивили всех. Поскидывав брони и шлемы, они стали сигать в алкагу. Сам Эйрик, сын Энунда, потрясая мечом и неслышно бронясь, в одной рубахе и портах, вспрыгнул на парапет и кинулся вниз. Стрельцам на стены. Разнесся приказ. Лучники кинулись на стены. Валид, оглядев двор и убедившись, что победа за ними, взбежал следом. Викинги с ожонками переплывали алкагу. Самые быстрые уже выбирались на берег. Стрелы доставали многих. Пловцы дергались, вытягивались, и течение подхватывало мертвые тела, унося в озеро небо. Викинги, однако, плавали хорошо, и сотня свиев, во главе с Конунгом, ушла, растворилась в лесу. «Да и троллы с ними!» — заорал Ашкуй, оказавшийся рядом с Валитом. «Ребята, победа! Победа, понимаете, мы побили свиев!» Радостный гвалт поднялся в крепости, покружил по двору и выплеснулся за стены. Грить подхватила победные вопли и разнесла их далеко, но даже из леса, из чащоб и с полян его накатывал радостный крик, неистово стучали мечи обитые, изрубленные щиты. «Победа!» Путь сквозь дебри русского леса был долог. Несокрушимые викинги, гроза морей, вязли в болотах, продирались сквозь плотные заросли колючей ежевики. Трое поломали ноги, перебираясь через скользкие стволы бурелома. Будущее этих неудачников решили голосованием. Человек 40 предложили обезноживших бросить или прирезать из милосердия, но большинство все же постановило дотащить их на носилках. Вероятно, рассудив, что и их самих может постигнуть подобная участь, а оказаться брошенным на чужой земле не захотел никто. Вот только куда тащить эту троицу с ногами в лубках, куда им всем направляться, пешком в Свярики, судили-рядили недолго, опасались, что по их следам пустят молчаливых финнов, а у тех рука тверда и глаз меток, перещелкают всех из луков, и вся недолго, двинули к Ильменю, решил за всех Эйрик, а там приищем какую-никакую ладейку. На том и сошлись. Долгое блуждание по лесу доконало даже под доспешники. Толстая ткань была изорвана так, что набивка торчала из дыр, как заячьи хвосты. Дрелли-Барк и Гадар обошли по широкой дуге и выбрались к Ильменским берегам. Пробираясь Мстинской поймой, пришлось понервничать. Мало того, что заливные луга топкими были, так они еще и открыты для глаз. Пронесло. Эйрик, сын Энунда, пробрался через заросли ольхи и выбрался на обрывчик, срывавшийся к шуршащим камышам. Ильмень озера раскатывалась до самого горизонта, блестела и переливалась, ветерок погонял мелкую волнишку. Все вокруг было пронизано, пропитано покоем, мирные пейзажи навевали дрему, а избитые ноги просто вопили, требуя упасть на землю и снять колодки сапог. Эйрик послушался своих нижних конечностей, сел, стянул раскисшую обувку, вытянул гудевшие ноги. Пущай подышут маленько. Конунг до того устал, что даже грызшая его утрата мужской силы оставила ум. И разгром его войска и потеря знатной добычи, все это отошло на второй и третий план. Что? Поражение. На то и война, чтобы кто-то ее проигрывал. Разве он всегда одерживал победу? Нет, порой приходилось отступать, бежать даже. И что? Даже самые грозные звери, вроде льва, коего он видал в Сёркланде, или медведя, бегут, если не могут победить. Нету в том позора. Срам был бы, ежели, скажем, он сам утек, а дружину свою бросил. Так ведь с ним она дружина его. А кто не с ним, тот сдался. Стало быть, самые сильные и умелые не в плену. И все равно, до чего же жалко все потерять. Людей не жаль, люди смертны. Одни умирают, другие приходят им на смену, подрастают и становятся в строй. Добытого жаль, сколько мехов, а золотишко нагребли сколько, с баб срывали, по сундукам нарыли. И все, добытое воинским трудом, все пропало. Затрещали кусты, и Эйрик вздрогнул. Нет, то не местные. И Из зарослей выбирался дюк-славянин. «Конунг», — сказал он, растягивая губы в улыбке. «Тут к тебе. Кто там еще?» — проворчал Эйрик, поднимаясь. «Я это», — сказал знакомый голос, и на бережок выскользнул Вадим Ярл, пообносившийся в изгвозданном корзне, но все с той же ядовитой ухмылочкой на небритой роже. «И ты здесь, конунгардский?» — усмехнулся Эйрик. «Смейся, смейся», — протянул Вадим. «Сам небось в дураках остался, чего других подначивать». «Ладно», — буркнул Эйрик, «ладно, ладно», — согласился Вадим. «Давай договоримся, конунг. Сюда я еще вернусь и устрою всем этим Рюриком и Хаканам веселую жизнь. Но пока, короче, у меня ладья, у тебя гребцы, соединимся. Дом в Бирке у меня стоит, перекантуюсь пока под твоей рукою, поднакоплю селенок и вернусь. И тебе кое-чего верну из потерянного, соединимся», — процедил Эйрик. «Это ж с твоей подсказки я здесь оказался. У тебя было все, конунг», — жестко сказал Вадим. «Все, чтобы грабануть гарда и смыться. А ты, с моей, что ли, подсказки ладьи твои пожгли? Это ты Альдейгу спалил? Вот тебе и ответили. А как ты хотел? Цыц», — мрачно ответил Эйрик. «Хватит болтать, веди к ладье». Солнце уперлось в зенит, когда из прибрежных камышей выскользнула длинная синяя ладья. Сотня угрюмых викингов сидела на веслах и гребла к югу, направляясь к волокам. Эйрик конунг восседал на месте кормщика и правил. Он глядел поверх голов своих хирдманов на мутный синий горизонт, и во взгляде его читалась тоска. Эйрик Нунцен ничего не ждал от будущего. Все, что он имел, осталось за кормой Вадимовой ладьи. Он всегда горел желаниями, пламенел энтузиазмом и азартом, зажигая дружинников своих, а теперь ему осталось тихо тлеть, дотлевать в сонном оцепенении пустопорожние годы убогой и нищей жизни. Он глянул вниз, сжал ноги, разжал, не искорки, агарок плоти. Конец. Глава 39. Воин. Долгожданная тишина опустилась на Альдейгу. Убитых убрали с поля брани, снесли под деревья, сложили в рядки, уважительно ко всем, и к захватчикам, и к защитникам Отечества. Пленных взяли под стражу и развели по загонам. Раненых уложили в терему, Пончик и Чара верховодили в этом импровизированном госпитале, а дворовые девки обратились в сестричек милосердия. Кровавые лужи засыпали песком. Трофейное оружие охапками сносили в крепость. Мир. Олег сидел под стеной воротной башни, держа катану на коленях. Сидел, тупо уставясь перед собой, и ни о чем не думал. Все мышцы ныли, особенно на правой руке, и ноги болели, побегай-ка в полупудовой кольчуге, да еще панцирь сверху. Раньше Олег читал, что после баталии воины чувствуют опустошенность. Лично он ощущал покой, полный и бесконечный, будто бы позавидовал. «Олег», — позвал чей-то голос. «Меня, что ли?» — проползла ленивая мысль. Из-за угла вышел Хилвуд. «Вот ты где», — сказал боярин. «Пошли в баню». «Да я, как-то», — растерянно промямлил Олег. «Пошли, пошли, попаримся, и кровушку смоем, и смертушку». Олег с трудом поднялся, точно умаился, и поплелся вслед за Хилвудом. Боярин провел его в самый дальний угол крепости, туда, где в низинке стоял большой потемневший сруб. Это была банища. В предбаннике крутился конопатый отрок зим 15 от роду. Хилвуд передал ему оба меча, свой и Олегов, и конопатый с почтением принял оружие. Из мовни меж тем доносился хор голосов, обходившихся, в основном, междометиями, а также кряканьем, стонами, фырканьем и воздыханиями. «Пошли», — молвил Хилвуд, и Олег нырнул в маленькую дверцу, из которой дохнуло паром. Пахло квасом, дубовыми листьями, мятой, хвоей, травами, пучки которых висели под потолком, и еще чем-то, неопределенным, но знакомым с самого детства. Вдоль стен стояли лавки, а пол покрывали толстые желтые циновки. Десяток распаренных голых тел потели в мовнице, плескались из деревянных ушатов, терли друг другу спины лыковыми мочалками, чуть не сдирая кожу, зверски охаживали вениками на полках в парильне. Там гудела открытая топка массивной каменки, бросая в полутьму багровые блики. Бурлил кипяток во вмурованном котле, у дальней стены стояли приземистые бочки со студеной ключевой водой. Пар был добрым, и Олега быстро проняло до костей. Поначалу он вознамерился обмыться и по-тихому уйти, но Хилвуд, отчего-то взявший над Суховым шефство, не отпустил. Дозволив наскоро сполоснуться, Хилвуд снова поволок Олега в парильню, в самое пекло, где впору супы варить, а не живых людей запаривать, и давай вениками стягать, то хвоей охаживая, то листом. В предбанник Сухов выполз, едва дыша, обтерся полотенцем, оделся во все чистое, отрок выдал, вышел, вобрал полную грудь чистого воздуха и ощутил, что жизнь дается дважды, и второй раз случился только что. Истома в теле была, а усталость, надлом душевный исчезли, выпарились, возогнались. Потягиваешься с приятностью. Хорошо, пошли. Вынырнул сзади Хилвуд. Опять пошли. Куда пошли? Зачем? Сонными, ленивыми пчелами роились подозрения, предположения, догадки. Хилвуд вывел Олега к гриднице, к ее крыльцу, по которому подняться мог только воин из дружины Конунга. Сейчас на крыльце, отвалившись на подушке, полулежал Рюрик, бледный, слабый от шеи до пояса, перемотанный чистой льняной тканью. Рядом с ним возвышался Хакан Конунг. Сам Тарейк еле языком ворочил, а у Хакана глотка, что твой репродуктор, любого переорит. Вокруг крыльца стояла дружина Грить, все в чистом после бани, морды красные, волосы распущены. Теперь им всем предстоит пост, дня 2-3. Восколебали они мечами да копьями своими грань между миром живых и иномирьем, обителью мертвых, протаяла она кое-где, ослабла. Пущай тепереча зарастает, иначе беда может случиться. Отдельно стояли отроки с мечами и при щитах, те, кто не проливал сегодня крови. «Все тут», — гаркнул Хакан. «Все, Конунг», — в разнобой ответила Грить. Хакан Конунг поднял здоровый мешок, в котором громко зашуршало. «Вот», — гаркнул он, — «тут ото всех концов и улиц береста. Некогда нам было круг собирать, война. Так мы собрали берестяные грамоты». Народ прислушался к слову моему и поставил на бересте одно и то же имя. «Рюрик», — перетасованная Грить взревела. «Слушайтесь Рикса, как меня», — договорил сын Бравлина. «Людям я послужил изрядно, пришла пора службу Перуну нести. А теперь», — Хакан склонился к Рюрику, выслушал, кивнул и распрямился. «Олег, сын Романа», — вызвал он. Олег похолодел, кишки будто в морозилку засунули. «Здесь я, Конунг», — шагнул Олег. Сердце колотилось, как это у Миронова, но бьется живчик между жил. «Я жив, я жив, я жив, я жив». «Ближе подойди», — проворчал Хакан. Впрочем, довольно добродушно. Олег подошел ближе и остановился в двух шагах от крыльца. Он все еще не понимал, что происходит и при чем тут Олег, сын Романа. Рюрик поднял взгляд, осмотрел Олега, потом перевел зрачки на Хакана. Тот кивнул, «понимаю», мол, и заговорил с торжественностью. «Олег, сын Романа, ты уберег Рикса от смерти и бесчестья. Ты храбро бился и сослужил Риксу хорошую службу. И Рикс спрашивает тебя, чем отдарить за нее». Олег с трудом сглотнул, чуть не закашлялся, но твердо выговорил. «Возьми меня в дружину, Рейкс, остальное я добуду сам». Дружина зашумела, Олег внутренне сжался, а ну как погонит, то та сраму будет. «Братья, дружина», — воззвал сын Бравлина. «Согласны вы?» «Да», — заревела Грить. Отроки забили мечами о щиты. «Вопнотак», — Хакан подошел к Олегу, тот глядел на него глаза в глаза, задыхаясь. Конунг неожиданно подмигнул ему. «Отныне ты, Дренг», — прогудел Хакан, кладя свой меч плашмя на Олегово плечо. «А сейчас», — Конунг с улыбкой переждал биение вопнотака и докончил. «А сейчас гулять будем». «А пост?» — удивился Олег, но противиться не стал. Пост ему был не по нутру в обоих смыслах. Есть хотелось ужасно. В животе было пусто, а теперь и в голове абсолютный вакуум. «Он, Дренг, пошли», — хлопнул Олега по плечу Хилвуд. «Доволен, не то слово». Дружина повалила в гридницу, где шустрые девки уже накрыли столы для пира. Меню было разнообразным, с мясом и рыбой, с жареными гусями и поросятами, грудами пирогов и растягаев, и даже горшочки с новомодными пельменями. А на питье подавали мед, скир, хмельной напиток из молока, пиво, малиновое и заморские вина, аланское, хиосское, александрийское, рейнское. «Пей, не хочу». Олег сидел рядом с Хилвудом и Аскольдом с Иконунгом, им прислуживали, плющись от радости, два вольноотпущенника, Валит и Ашкуй. «Первый кубок», — провозгласил Рюрик, за Хакана Конунга. Олег заметил, что Рейкс совместил два обычая, пронес рог с рубиновым аланским над очагом и капнул маленько в огонь, и вашим и нашим жертва. Валит щедро ливанул Олегу зеленого рейнского. Зеленым здесь прозывали белое вино. «Да куда ж ты мне столько?» — переполошился Олег, принимая огромный рог с серебряной оковкой по краю. «Пей до дна», — оскалился Валит. «Я подолью». Олег, под одобрительные взгляды братьев, пронес кубок поверх трещащих поленьев в очаге Лангилле, вяло удивившись тому, что огонь вообще присутствует в гриднице, где как будто бы не топили даже зимой, и щедро плеснул сварогу, да Рансегером, да Перуну с Водоном, да Хорсу с Доннером, всем небесным покровителям замечательной страны, конунгу, которой он служит отныне, и выпил. Хорошо пошло, я ж говорил, фыркнул сын Нера и сунулся с черпаком, но Олег твердой рукой положил рог и придвинул горшочек с пельмешками. Закусывать надо, бедный русский народ, как он только жил без такого-то блюда. Олег опростал горшочек наполовину, когда улип конунг поднял кубок. Ну, за победу, как тут откажешься, за победу, да не выпить, нехорошо. Потом еще какую-то радость спрыснули, горе залили, помянув ушедших в Ири Вальхаллу. А еще Олег помнил смеющееся лицо Рады, как она его целовала и наказывала Ашкую довести до самой дружинной избы. На свежем воздухе Олег немного прочухался, шагал хоть и валко, но курс держал. А после проснулся и осознал, что лежит на лавке, на толстой хазарской кашме, вдвое сложенной, укрытой одеялом, чистой, теплой овчиной. В дружинной избе темно, только в дымогоне две звездочки переливаются. В углу басовито похрапывает побратим, со двора доносится девичье пение и смех. Самый длинный день в жизни Олега, сына Романа, закончился. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.